Серые дни, мрачные дни, нагнетают тоску, нагнетают тоску. Электрическое поле, веет странные миры, неприличные невзгоды, неприличные умы. Кто-то знает, что случится через несколько веков. Кто-то знает, как молиться по скончании времен.